Глава 4. Дельта. Ляля Бимбикин давно не испытывала такого обжигающе горького отчаяния, как сегодня. Она знала, что без наследницы Флориан Дейл не вернуть. Только настоящая Амейн несла в себе искру ангельской силы. Только с ней возможно было возродить стихии и выдавить Ротора обратно на поверхность. Камила терпеливо растолковывала эти истины разгоряченному Алишеру, пытаясь его утихомирить. «Для того и отправили Кассандру в замок», — подытожила она. «Узнать, чтобы». Алишер вертел в руках кристалл огня. «Да», — мрачно сказал он. Она почувствовала, как бьется сердце Флориан Дейла, когда нашла тайник. «И все равно», — вмешалась призрак. «Проверка или нет, надо было сказать ей до операции. Любая информация могла нам пригодиться, а тем более такая». Бимбикин усмехнулась. «В самом деле...» Это был бы прекрасный инструктаж. Знаешь, Кэс, ты, возможно, принцесса страны, которую мы тут спасаем. Это ничего, что ты не умеешь стрелять и не знаешь нашей истории, что всю твою семью и половину подданных истребила Федерация, когда ты только появилась на свет. Да и родители твои, и сестра вовсе тебе не родные. Так что соберись, выкини с головы эту свою Мари и найди в пустынном замке 6 маленьких предметов. Мы знаем, где они спрятаны, но тебе не скажем, а вдруг у тебя не получится. Если так, то, скорее всего, мы ошиблись. Тогда ты сможешь вернуться к своей обычной жизни. Не вопрос. «Любая информация, Ома», — произнесла Альфа Камила. Призрак развела руками. «Какая разница, как меня зовут?» — поразилась она. «Я же не принцесса Флориан Дейла». «Ома? Дочь Оливера?» Бимбикин уставилась на призрака, как будто впервые ее видела. «Нет, все-таки Ома не была похожа на герцога Аллилуцкого. А вот ее брат? Как ты догадалась, Камила?» «Кулон», — кивнула Альфа, и призрак вспыхнула и спрятала украшение со стрелой за воротник. «Что вы будете делать?» Алишер все еще был напряжен. Кажется, он ничего не понял из их разговора с призраком. «Нужно достучаться до стихии и усыпить их». Ляля Бимбикин поправила кристаллы вокруг ложа, небрежно сдвинутые Алишером. «Дать знать, что он наследница, что Кассандры больше нет. Так положено, когда король или королева умирают». «И будет другая наследница?» — спросил Алишер. «Наследник?» «Я не знаю. Это не первый раз, когда ветвь дома оборвалась, конечно. И раньше всегда находился кто-то». «В последних поколениях нет других наследников», — качнула головой Альфа. Она подошла к ложу и прижала ладони к вискам Кассандры. «Пора начинать». Камила закрыла глаза, сосредотачиваясь. Она не имела опыта замораживания стихийных сил. Когда умерла Венда Амейн, им было не до обрядов. Но сегодня Камиле хотелось проститься по всем правилам. Пусть даже это будет последняя церемония на ее веку. Кассандра должна отыскать свою дорогу к ангелу. Для этого ее тело, слепленное из земли и воды, следовало сжечь в огне и развеять по ветру. Наконец, Альфа поймала состояние стихийного равновесия. Она отреклась от своего воздуха и заговорила сразу за всех четырех. «Аквилон, Борей и Норт, Зюит, Зефир, Север и Ост, замрите! Боль ожогов, солнце жар, вспышки молнии и пожар, остыньте! Пыль песка и шелк листвы, шепот молодой травы, усните! Перезвон ручья весной, штормового ветра вой, молчите. Заклинаем вас силы четырех стихий, мощь воздуха, огня, земли и воды. Заклинаем вас. Остановитесь на мгновенье и позвольте душе Кассандры, наследницы Амейн, в покое соприкоснуться с ангелом. Заклинаем вас мы. Она запнулась на мгновенье. Альфа Камила, Бета Анна Магдалена, Гимель Лукас и Далет Остельс. Это было нарушением всех правил. Камила это понимала и потому добавила от себя. «Льются из разных миров наши голоса. Есть среди нас и живые, и мертвые. Неужели не поможете нам?» Стихии выслушали ее, но не желали подчиняться. Она не была их магистром. Она пришла одна спустя столько лет. Чужой голос, чужая сила. Камила терпеливо ждала, сложив пальцы в стихийном жесте. и постепенно что-то начало происходить. Камила напряженно следила, как один за другим кристаллы мутнеют и теряют цвет. Все те же правильные многогранники, теперь они стали похожи на обычные серые камни. Она опустила дрожащую руку и огляделась. Алишер тер глаза. Призрак на всякий случай отошла от стены. Мир потерял краски, запахи, звуки, все исчезло. Эльсона ковырнула пол, ставший похожим на мокрый песок. Вода в ведре застыла плотной пленкой. Листья на деревьях за окном подтаяли, словно масло. Лишь когда границы между предметами начали стираться, все снова замерло. Мир был в трауре. «Это сложно?» — спросил Алишер у Альфа. Скорость звука замедлилась, и его губы шевелились прежде, чем Альфа слышала слова. «Почему королева Эстель не удержала стихии?» «Credendo vides». Камила по очереди прикоснулась к окаменевшим кристаллам, проверяя их температуру. «Верит, кто видит». «Не верила больше ни себе, ни своей стране, Эстель». «Я слышал другую теорию». В комнату вошел невысокий светловолосый мужчина, Ремка. Альфа до сих пор не знала, как он очутился в Ангоре. Она забыла спросить. «Вы отец Ка... девочек?» — спросила Бимбикин. Он кивнул. «Я сомневался, говорит ли вам. Все это очень странно звучит». Мужчина перескакивал взглядом с пола на потолок, избегая смотреть на Кассандру. «Но вы назвали имя Остельс во время своей церемонии, и мне кажется, что я с ним встречался». Альфа внимательно слушала Ремка. Она полагала, что Остельс Септон давно погиб, о его судьбе ничего не было известно, и для магистров это обычно означало самую печальную участь. «Наши с ним пути пересеклись ненадолго». Ремка было трудно говорить из-за ставшего плотным воздуха. «Он умер, к сожалению. Но перед тем, как уйти, сказал мне, что он вроде как предал стихию и выдал королеву». «Дали Тостельс магистр воды», — обескураженно прошептала Альфа. «Но он раскаялся, прощения просил», — торопливо добавил Ремка. «Еще сказал мне, что я должен найти Атлас, и я и нашел». Ремка протянул ей квадратную книгу, но Камила невольно отшатнулась. Она сама не могла объяснить, почему. Новость о Далите слишком больно ее ранила. Как можно предать стихию, которая — часть тебя, которая составляет тебя всего, каждую частицу тела и души? И предать Эстель? Нет, она отказывалась верить. Атлас выскользнул из рук Ремка, но Алишер успел подхватить его, прежде чем книга коснулась песчаного пола. «Она порвана», — разочарованно сказал Алишер, глядя на переплет.